Глава 5. Звонок Мельникова раздался через 2 дня после памятных разговоров с Валерой Скамейкиным и Ксенией Лисьевой. «Таня», — голос подполковника звучал радостно, — «есть приятные новости. Наш товарищ проявил себя». «Ты имеешь в виду Коробейникова?» — встрепенулась я. Я только недавно проснулась и до звонка Мельникова лениво слонялась по квартире. «Да, только что позвонила Лисьева. Коробейников приказал ей проверить магазин «Волна». Через час она выезжает. А бэповцы все на чеку. Все под контролем. Так что нам с тобой остается только ждать результатов». «Можно я приеду к тебе?» Тут же спросила я. «Я знаю, что отказ тебя все равно не устроит, так что приезжай», разрешил подполковник и повесил трубку. Через полчаса я уже входила к нему в кабинет. «Она записала свой разговор с шефом?» С порога спросила я. «Да, все прошло удачно. Скоро она должна ехать в «Волну». Ребята звякнут мне после завершения операции, и нам придется переместиться в ОБЭП. Если ты, конечно, не против». Я не только была не против, а была даже 2 руками «за». Я едва дождалась звонка от ОБЭПовцев, изведя в кабинете подполковника весь запас кофе. Когда Мельников молча кивнул мне, я тут же поднялась с места и поспешила за ним. Мы сели в служебную машину Мельникова и направились в ОБЭП. В кабинете, куда провел меня Андрей, с выражением крайнего возмущения на лице, сидел Игорь Николаевич Коробейников. Напротив него была посажена Ксения Валентиновна Лисьева, а допрос производил худенький, подвижный парень лет 28. При появлении меня и Мельникова он встал и сказал: «Располагайтесь, Андрей Александрович, мы только что начали». «Кравченко Антон Владимирович», — представился он мне. «Татьяна Александровна», — кивнула я. Мы с Мельниковым устроились на свободных стульях и стали слушать. «Итак, вы отрицаете свою причастность к преступной деятельности, касающейся составления липовых актов», — обратился он к Коробейникову. «Разумеется», — холодно ответил Игорь Николаевич. «Все это чушь и клевета. Более того, я хочу заметить, что так этого не оставлю». «Тогда что вы скажете на это?» Каким-то даже равнодушным голосом спросил Антон Владимирович и включил запись. Кабинет наполнился голосом Коробейникова. «Короче, поедешь в «Волну». Там у них всего одно крохотное помещение под склад. Там и рыба, и масло, и сахар. Все вперемешку хранится. Сразу пройдешь на склад и увидишь. Они предложат штуку. Ты возьмешь с оговоркой, что придешь через 3 дня с перепроверкой, и чтобы к этому сроку все было в порядке. Акт пока не составляй. Потом оформишь задним числом. Стошка тебе. Все поняла?» «Да», — послышался голос Ксении Лисьевой. «А когда ехать, Игорь Николаевич?» «Сегодня же. Заканчивай со своими делами и сразу поезжай. Часа тебе хватит?» «Да, вполне». Голос Лисьевой звучал спокойно и уверенно. На этом запись заканчивалась, о чем свидетельствовал явно слышимый щелчок. Я бросила взгляд на Коробейникова. Лоб его покрылся испариной, руки начали мелко дрожать, и он отчаянно пытался скрыть свое нервное состояние. «Можно закурить?» — небрежно спросил он. Проводивший допрос Антон Владимирович Кравченко молча пододвинул к нему пепельницу и открыл окно. Коробейников закурил и выпустил дым в сторону. Кравченко снова нажал на кнопку. Далее присутствующие могли слышать запись, производившуюся в магазине «Волна». Из нее явственно следовало, что директор магазина предложил Ксении Валентиновне взятку за сокрытие фактов нарушений санитарных норм. «Если вам этого недостаточно», — сказал Кравченко понурившемуся Коробейникову, «то мы можем представить еще и видеозапись, организованную нашими сотрудниками». «Не надо», — хрипло ответил Коробейников. «Я продолжаю настаивать на том, что все это чудовищная фальсификация. Видимо, Ксения Валентиновна решила таким образом обелить саму себя. Повторяю, что не имею к этим преступлениям никакого отношения. Это все еще доказать нужно». «Собственно, здесь уже и доказывать нечего», — пожал плечами Антон Владимирович. «Эксперты установили, что голос на пленке принадлежит вам». «Ксения Валентиновна, видимо, просто не так меня поняла», — продолжал стоять на своем Игорь Николаевич. «Никто не уполномачивал ее брать взятки и скрывать нарушения». Глаза Коробейникова при этом лихорадочно блестели. «Игорь Николаевич», — снисходительно посмотрел на него Кравченко, — «ваши слова звучат, как детский лепет. И именно так это будет воспринято судебной комиссией. Однако у нас есть еще один весьма ценный свидетель, который заставляет инкриминировать вам еще одно преступление, связанное уже с Натальей Белокопытовой. Он вышел в коридор, что-то сказал дежурному и вернулся на место. Через некоторое время в кабинет ввели молодого человека с всклокоченными черными волосами. Взгляд у него был злым и изможденным. «Мерзляев Владимир Юрьевич», — обратился к нему Кравченко. Парень молча кивнул. «Что вы можете сказать по поводу проверки санэпидстанции, проводимой у вас в магазине Натальи Иннокентьевны Белокопытовой, проходившей 20 ноября сего года?» — бесстрастно спросил Антон Владимирович. «Да все заранее было ясно», — хрипло ответил Мерзляев. «Мне позвонили и сказали, что сегодня нагрянет СЭС, и что если я не хочу неприятностей, то должен приготовить $2000. Я согласился, поскольку действительно санитарные нормы у нас оставляют желать лучшего. Приехала какая-то баба. Женщина, — поправился он. Ничего толком проверять не стала, смотрела на меня недвусмысленно. Я не стал разводить церемонии, просто выложил требуемую сумму. Она тут же успокоилась, обрадовалась и быстренько свалила. А потом водкой, реализуемой вашим магазином, отравились насмерть 2 человека, — подытожил Кравченко. И еще имеется несколько случаев отравлений, к счастью, не смертельных. Видимо, те люди не были законченными алкоголиками и, почуяв неладное, не стали допивать эту гадость. Это Кравченко уже поделился своими соображениями со всеми присутствующими. «А я-то тут при чем?» — огрызнулся Мерзляев. «У меня все чисто. Вон документы можете проверить. На них подпись санэпединспектора стоит. Так что с меня какой спрос?» «Вы сами только что признали», — невозмутимо продолжал Антон Владимирович, «что подпись эту санэпидинспектор Белокопытова поставила после того, как вы ей дали взятку». «Владимир Александрович, вы же уже признались. Зачем же вы возвращаетесь к первоначальным показаниям?» — поморщился он. «Уже поздно что-либо отрицать. Лучше расскажите о роли во всем этом господина Коробейникова». Мерзляев метнул на Коробейникова ненавидящий взгляд. «Короче, покрывать его я не собираюсь», — выпалил он. «Он позвонил мне после того, как откинулись эти алкаши, и велел немедленно уничтожить документы, в которых значилось, что это Белокопытова проводила у нас проверку. Только я не такой дурак. Мне-то чего о его шкуре заботиться? И я просто отвез документы к себе домой. Я рассчитывал, что если все-таки приедут с вопросами, то я смогу предъявить этот акт и сказать, что с меня, мол, взятки гладки. Вот документ, подписанный санэпидинспектором, что у нас все в порядке. Вот с нее и спрашивайте». «Но так оказалось, что Наталья Белокопытова убита», — закончил Кравченко. «И это меняет дело. Она уже не сможет взять всю вину на себя. Да и она, кстати, в этом случае пыталась бы отвести от себя вину. Вы же каждой о своей участи сейчас печетесь. И она вела бы себя точно так же, это абсолютно ясно. Так что вам, Владимир Юрьевич, все равно не удалось бы избежать ответственности». «Так что же, Игорь Николаевич», — он посмотрел на Коробейникова, — «вы по-прежнему стоите на своем? Поверьте, это ничего не даст». «Я больше ничего не буду говорить», — нервно произнес Коробейников. «Без адвоката ничего». «Это ваше право», — легко согласился Антон Владимирович. «Только и адвокат вам не поможет. Факты железные, от них никуда не деться. А вам следует подумать о том, что вам грозит еще и обвинение в убийстве». Коробейников ничего не ответил. Поняв, что сейчас продолжать разговор бесполезно, Кравченко распорядился увести всех. В кабинете остались он, я и Мельников. «Ничего, он все равно с минуты на минуту расколется», — убежденно проговорил Антон Владимирович, закурив сигарету. «Так что с этим порядок. Надо думать, как колоть его по поводу убийства Белокопытовой». «Да обычный допрос с пристрастием», — покосившись на меня, проронил Мельников. «Попробуем, попробуем», — развел руками Кравченко. «Только это уже в компетенции вашего ведомства. Мы-то свою работу сделали. С вашей, конечно, помощью, за что вам искреннее спасибо». «Не за что», — буркнул Мельников и поднялся. «Нам сейчас пора. Как момент его раскола назреет, звякнешь». «Окей», — согласился Кравченко. И мы с Мельниковым покинули здание ОБЭП. «Ну и что? Снова ждать?» — обратилась я к Андрею, сидя в его служебной машине. «Я думаю, что недолго», — успокоил меня Мельников. «Факты против Коробейникова и в самом деле неопровержимые, и он это понимает, так что скоро его можно брать тепленьким. Тебе, кстати, присутствовать при допросе совершенно не обязательно. А о результатах я доложу. Договорились?» «Хорошо», — вздохнула я, поскольку мне не очень-то хотелось присутствовать при допросе с пристрастием. «Я в случае чего и сама могу его учинить. Но наблюдать, как стараются мельниковские сержанты, интересного мало. Поэтому я поехала домой и занялась текущими делами в ожидании новостей от Мельникова. Увы, новости эти оказались неутешительными. Андрей сообщил, что Коробейников сознался в своих преступлениях профессионального характера, которые удалось доказать. Была накрыта целая сеть его агентов, которые занимались выявлением фактов нарушений санитарно-гигиенических норм в различных фирмах. Задержаны были и некоторые сотрудницы СЭС, причастные к этим делам. Однако свою вину в смерти Натальи Белокопытовой Коробейников отрицал начисто. «Уж что только с ним не делали», — грустно завершил свой рассказ Мельников. «Не признается, и все тут. Говорит, что отродясь с киллерами дела не имел, а у самого него на момент ее гибели железное алиби. Может, врет?» — немного расстроившись, предположила я. «Да нет, похоже на правду», — вздохнул Мельников. «Попробуем, конечно, еще потрясти его, но боюсь, что доказать его вину в этом вопросе все равно не удастся». «Понятно», — кивнула я. «Что ж, значит, я продолжаю поиски». «Связь постоянно поддерживаем», — тут же сказал подполковник. «Разумеется», — ответила я и повесила трубку. «Что ж, значит, с версией о причастности к убийству Натальи Белокопытовой Коробейникова придется подождать. А, скорее всего, к ней вообще не придется вернуться. Я знала, как в ведомстве, где работает Мельников, умеют выбивать признание. И если сломанный и деморализованный вскрытием его махинаций Игорь Николаевич не сознался в своей причастности, значит, видимо, он действительно ни при чем. И нужно искать другие версии». По дороге домой я еще раз перебрала в памяти круг общения Наташи Белокопытовой. Благо, он был не так уж велик. Домочадцы, отец, Валера Скамейкин. Валера теперь тоже отпадает. Что, если это все-таки кто-то из остальных ее близких? Или ее действительно вообще по ошибке убили? Я попробовала представить себе картину, предшествующую преступлению. После ухода мужа на работу Наташа остается одна. Она собирается на встречу с Валерой Скамейкиным и, скорее всего, берет с собой деньги. Кстати, это еще не проверенный факт. И нужно бы постараться уточнить, не просила ли Наташа незадолго до смерти денег у кого-то из близких, а в первую очередь у отца. Если исходить из того, что деньги у нее были, то напрашивается версия, что из-за них-то ее и убили, потому что крупной суммы при ней не нашли. Но о деньгах, по логике вещей, никто не должен был знать, кроме нее и Валеры. И, естественно, того, кто эти деньги одолжил. Но понятно, что Иннокентий Станиславович не станет убивать родную дочь. Да и вообще у кредитора нет никакого смысла поступать столь абсурдно. Сначала одалживать деньги, а потом убивать Наташу и эти же деньги забирать. Нет, это, конечно, чушь. Значит, убили ее все-таки не из-за денег, а их прихватили просто попутно, случайно. Но стал бы случайный грабитель действовать вот так наобум, не имея понятия о том, сколько у Наташи денег в сумке? А если не случайный грабитель, то опять приходится возвращаться к старым знакомым — родители, сестра, муж. Кстати, а не так ли уж у мужа не было мотива? Жена сидела у него в печенках, и кто знает, может быть, только так он и мог отвязаться от нее. Ведь говорила же Настя, что Наталья постоянно грозила Аркадию выгнать его из квартиры и лишить всех материальных благ. Возможен вариант, что незадолго до своей смерти она решительно указала мужу на дверь. И что в таком случае ему было терять? Квартира и так не его. Должности своей он бы лишился, если бы Наталья всерьез на него взъелась. А убив ее, он оставил шанс сохранить хотя бы свою высокооплачиваемую работу. Да и возможно, что машину тоже. Зачем Иннокентий Станиславович будет ставить ему палки в колеса? Ведь он отец его внука. Правда, теперь выяснилось, что отец совсем не он, но всем-то это неизвестно. В конце концов, квартира, скорее всего, достанется маленькому Кириллу. А Аркадий, став его опекуном, тоже получает право там проживать. Со временем вся история забудется, все сгладится. Никто не будет знать, что это он убил Наташу. Он сможет начать жизнь с другой женщиной и наладить свои дела. Да, определенный смысл в этом есть. И, наверное, пришла пора проверить Аркадия очень тщательно. Ведь я еще даже не установила, есть ли у него алиби. И именно этим я решила заняться прямо сегодня. Благо, была еще только середина дня. Вот только домой стоило заехать пообедать. После обеда я набрала телефонный номер квартиры, где жили Наташа Белокопытова с мужем. Мне ответил Аркадий. «Добрый вечер. Это Татьяна Иванова», — представилась я. «Вы не могли бы ответить мне на такой вопрос? Где вы находились сами в момент убийства вашей жены?» «Как где?» «На работе», — удивленно ответил Аркадий. «Я когда на остановке стоял, автобус ждал. Меня соседка видела. Она может подтвердить, что я садился в этот автобус». «А вы можете сообщить мне фамилию и адрес вашей соседки?» — попросила я. «За меня принялись», — усмехнулся Аркадий. «Что ж, могу, конечно. Зовут ее Галина Васильевна Сычева, а живет она в 36-й квартире. Можете зайти и поговорить с ней, если она, конечно, дома. Спасибо», — поблагодарила я и отключила связь. Я не поленилась съездить к Галине Васильевне Сычевой, и та охотно сообщила мне, что действительно утром, когда случилась трагедия, она выходила из автобуса и видела на остановке Аркадия. «Я как раз с ночной смены возвращалась», — говорила она. «А он стоял, автобус ждал. Потом поздоровался со мной и уехал. На том же автобусе и уехал. Это как раз около 9 часов было». Я поблагодарила женщину и вышла из ее квартиры. Что ж, видимо, Аркадий в самом деле ни при чем. И за кого же браться теперь? Для очистки совести я все-таки позвонила в справочную и узнала телефон фирмы «Космос». Мне пришлось перезвонить несколько раз, пока я не попала на непосредственного начальника Аркадия Алексеевича Веретенникова. «Вас беспокоит старший следователь Фрунзенского РУВД», — сходу соврала я. «У нас к вам один вопрос. Мы хотели вызвать вас повесткой, но подумали, что это можно выяснить и по телефону. Вы не могли бы сказать, 3 декабря Веретенников Аркадий Алексеевич был на работе?» — спросила я. «Да», — немного удивленно ответил мужской голос. «А в чем дело?» «Ничего особенного, обычная проверка. Он был на работе целый день?» «Ну, он подъехал где-то к обеду, а потом его срочно вызвали домой. Вы, наверное, знаете о его несчастье?» «Да-да, я по этому поводу и звоню. И больше он не возвращался?» «Нет, он подъехал еще к вечеру. Сделал срочные дела и отпросился на несколько дней». «Значит, вы совершенно точно заявляете, что с утра его на работе не было?» Почувствовав напряжение в голосе начальника, уточнила я. «Да, он позвонил утром и сказал, что задержится». «Большое спасибо. Возможно, мы вас вызовем», — порадовала его я, отключая мобильник. «Итак, в момент убийства Веретенникова на работе не было, и он этот факт скрыл ото всех. Интересно, с какой целью? Если он убийца, то почему так халатно подготовился к преступлению? Почему не заготовил себе алиби? Неужели он рассчитывал, что все обойдется только показаниями соседки? Вообще-то Веретенников не производит впечатления человека глупого и легкомысленного. И все это следовало немедленно проверить. Благо, я как раз находилась там, где Веретенников живет. И он был в этот момент дома. Я, входя в подъезд, обратила внимание на свет в окне их с Наташей квартиры.